Море и закат. Это произошло поздним летом, в 9-м году эры Буней, а по западному летоисчислению в 1272 году, что в данном случае имеет значение. По склону холма Сёдзё, возвышающегося над прославленным камакурским храмом Тёдзёдзи, карабкались двое — старый монах и мальчик. В городе Камакура в XII-XVI веках находилась резиденция сёгунов, феодальных правителей Японии. Весь этот период Японии называется камакурским. В дни, когда закат обещал быть особенно красивым, старик, исполнявший в святилище обязанности служки, заканчивал уборку здания и территории храма побыстрее, для того чтобы заранее подняться на холм. Его спутник был глухонемым. Деревенские мальчишки с ним не водились, и потому монах жалел его, всюду брал с собой, и смотреть на закат они тоже ходили вместе. Старика звали Ан-ри. Он был невысок и довольно неказист, но лицом заметно выделялся среди прочих монахов, в особенности же глубоко посаженными ярко-голубыми глазами и крупным носом. Мальчишки за спиной называли его не иначе, как Тенгу. Тенгу — мифическое существо с необычайно длинным носом. По-японски монах говорил совершенно свободно, без малейшего чужеземного акцента. Анри появился в этих местах больше 20 лет назад. Он состоял в свите великого Дайгаку, вероучителя секты дзен, который и основал храм Тодзёдзи. Дайгаку умер в 1278 году, основатель японского дзен-буддизма, китайский проповедник, приплывший в Японию в 1246 году и построивший в Камакуре первую дзен-буддийскую обитель. Косые лучи вечернего солнца освещали лишь верхушку храмовых ворот, главное святилище уже погрузилось в глубокую тень, да и в густом саду с каждой минутой становилось все темнее. Зато западный склон холма, по которому взбирались Ан-ри и мальчик, был залит солнцем. В кустах оглушительно звенели цикады. Тропинка вся заросла травой, в которой уже попадались ярко-красные ликорисы, первые предвестники осени. И вот старик и его спутник, наконец, на вершине. Они не стали утирать с лица пот, свежий ветерок и так быстро осушил разгоряченную кожу. Внизу виднелись все святилища и постройки обители, храм Западного пришествия, храм Единого обета, храм Возвышенной благодати, храм Сокровища, храм Небесного источника, храм Драконовой вершины. У главных ворот шелестел зеленью куст можжевельника, воспоминание о родине учителя, который привез это растение из Китая и сам посадил его в землю. Ниже по склону темнела крыша уединенной молельни, рядом с ней возвышалась звонница. Виден был и вход в пещеру, где обычно предавался медитации сам учитель, вокруг теснились вишневые деревца, в пору цветения, превращавшие эту часть обители в настоящее белокипенное море. За кронами деревьев тускло поблескивала вода, там находился пруд Дайгаку. Но старый Анри смотрел не в сторону обители, а на сияющую поверхность моря, на ровную линию горизонта, замыкавшую холмы и долины Камакуры. Летними вечерами отсюда, с вершины Сёдзё, открывался прекрасный вид на закат, и можно было наблюдать, как солнце тонет в океане за кромкой мыса Инамура. Там, на горизонте, где темно-синяя вода сливалась с небом, клубились низкие облака. Они не двигались с места, но непостижимым, неуловимым для глаза образом постепенно меняли форму и очертания, словно луноцвет, медленно раскрывающий свои лепестки. Выше было небо, выцветшее, бледно-голубое. Облака еще не успели окраситься в цвета заката, но уже налились внутренним светом и слегка порозовели по краям. В небесах шла война между летом и осенью. В самой выси неспешно плыли стаи слоистых туч, расползавшиеся над Камакурой мягкими войлочными комками. Будто стадо овец разбрелось. Над треснутым старческим голосом сказал Анри. Но глухонемой, сидевший рядом на камне, смотрел на него пустым, непонимающим взглядом. С тем же успехом монах мог бы разговаривать сам с собой. Мальчик ничего не слышал, ничего не мог уразуметь, однако в его ясных глазах читалась спокойная мудрость и готовность воспринять, если не слова Анри, то таящийся в них смысл. И старик заговорил, обращаясь к своему другу, но не на японском, к которому успел за долгие годы привыкнуть, а на французском, точнее, на диалекте горного края, где родился и вырос. Если б монаха сейчас услышали озорники-мальчишки, они вынуждены были признать, что это раскатистое, изобилующее гласными речь совсем не похоже на скрипучий голос тенгу. Анри глубоко вздохнул и повторил. — Да, будто стадо овец. Как-то мои сиренские ягнята уж давным-давно приказали долго жить, как их дети, внуки, правнуки. Старик присел на скалу. Там, где летние травы не заслоняли вид на море, звон цикад нес отовсюду. Анри взглянул на глухонемого своими прозрачно-голубыми глазами и начал рассказывать. Ты, конечно, не поймешь ни единого слова из того, что я скажу. Зато я знаю, ты бы мне поверил, не то что остальные. А потому слушай. История очень странная, даже тебе поверить в нее будет нелегко. Но, по крайней мере, ты не станешь надо мной смеяться, как другие. После этого Анри говорил долго, сбивчиво, а когда не мог подыскать нужного слова, помогал себе какими-то диковинными жестами, как будто рассказчиком было все его тело. Давным-давно, когда мне было примерно столько же лет, сколько тебе сейчас, даже, пожалуй, был я еще моложе, я пас овец на склонах моих родных Севен, Севенные горы во Франции, юго-восточная окраина центрального французского массива. Это такие красивые горы в самом центре Франции. К югу от горы Пила начинались владения графов Тулузских. Но зачем я тебе это говорю? Здесь ведь я самой Франции даже слыхом не слыхивали. Было это в 1212 году. Первый крестовый поход ненадолго освободил от неверных святую землю, но вскоре христианское воинство потеряло ее вновь, и вся Франция скорбела об этой утрате, женщины ходили в трауре. Однажды вечером я гнал стадо с пастбища домой. Мои овечки взбирались вверх по склону, небо было ясное и приясное. Вдруг собака глухо завыла, поджала хвост и прижалась к моей ноге. Я увидел, как с вершины холма мне навстречу спускается сам Спаситель, облаченный в белые сияющие одежды. У него была борода, такая же, как на картинках, а лицо светилось улыбкой, полной любви и сострадания. Я пал на колени, а Господь протянул руку, коснулся моих волос и молвил, «Анри, ты вернешь мне Иерусалим. Такие дети, как ты, изгонят из моего города неверных турок. Собери множество мальчиков и девочек, веди их в Марсель. Средиземное море раздвинет перед вами воды свои, и пройдете вы прямо в святую землю. Я запомнил эти слова, но затем, видимо, лишился чувств, ибо, когда пришел в себя, мое лицо лизал верный пес, с тревогой заглядывая мне в глаза, все тело было мокрым от пота. Вернувшись в деревню, я никому не рассказал о чудесном видении, я боялся, что мне не поверят. Прошло несколько дней, 4 или, может быть, 5. Помню, шел дождь, и я сидел в пастушеской хижине один. В тот же предвечерний час в дверь постучали. Я вышел и увидел старого странника. Он попросил у меня хлеба. Я смотрел на пришельца во все глаза. У него был большой, с горбинкой, нос, суровое лицо, обрамленное седыми волосами, а взгляд пугающий, ясный и чистый. Я пригласил старика войти в хижину, чтобы не мокнуть под дождем, но он ничего не ответил. И тут я заметил, что одежда его совсем суха. Мне сделалось страшно. Я утратил дар речи. Старик взял хлеб, поблагодарил и пошел прочь. А напоследок сказал, почудилось, будто его голос звучит у самого моего уха. Неужели ты забыл о том, что тебе велено? Почему ты медлишь? Ты избранник Божий. Опомнившись, я бросился вслед за странником, но уже было темно, все вокруг застилала пелена дождя, и я не смог отыскать посланца, и из темноты доносилось жалобное блеяние овец. В ту ночь я не сомкнул глаз, а наутро, выйдя в луга, признался во всем другому пастушку, самому близкому моему другу. Он был глубоко верующим мальчиком и, выслушав мой рассказ, тут же с благоговейным трепетом преклонил передо мною колени. Не прошло и 10 дней, как вокруг меня собрались все пастушки округи. Нет, я никого и ни к чему не призывал, дети пришли сами. А потом пронесся слух, что неподалеку от нашей деревни объявился 8-летний мальчик, обладающий даром пророчества. Этот малолетний праведник творил чудеса и произносил проповеди. Говорили, что одним наложением перстов он вернул зрение слепой девочке. Я отправился к чудотворцу, взяв своих последователей с собой. Пророк играл с детьми и весело чему-то смеялся. Я приблизился к нему, опустился на колени и рассказал о неспосланном мне слове Божьем. У пророка была белая, как молоко, кожа, а на лбу под золотистыми кудрями проступали нежно-голубые прожилки вен. Он перестал смеяться, и уголки маленького рта несколько раз вздрогнули. Ребенок смотрел не на меня, а куда-то вдаль, на волнистые очертания холмов и пастбищ. Я тоже взглянул туда. Я увидел высокое оливковое дерево. Лучи солнца так освещали его крону, что казалось, будто ветви и листья наполнены неземным сиянием. Подул ветер. Пророк величаво положил мне руку на плечо и показал на дерево. И я увидел, что на верхушке его собрался сон ангелов, взмахивающих ослепительно золотыми крыльями. «Иди на восток!» — сказал ребенок изменившимся торжественным голосом. «Иди на восток! Все дальше и дальше! А для начала, как было велено тебе, ступай в Марсель!» Слух о чудесном пророчестве разнесся по всей Франции. А ведь это был не единственный случай. Подобное происходило повсюду. В одной местности дети, чьи отцы погибли в крестовом походе, вдруг взяли отцовские мечи и покинули родной край. В некоем городе ребенок, игравший у фонтана, внезапно распрямился, отшвырнул игрушки и, взяв у служанки кусок хлеба, тоже отправился в путь. Когда же мать догнала его и принялась бронить, он ответил, что лишь идет в Марсель. В другой провинции дети тайком собрались ночью на главной площади селения и с пением гимнов ушли в неведомом направлении. Наутро взрослые обнаружили, что ушли все, кроме младенцев, еще не научившихся ходить. И мы с моим воинством стали готовиться к походу. Родители, заливаясь слезами, умоляли меня отказаться от этой безумной затеи, но мои последователи изгнали жалких маловеров прочь. В путь со мной выступили не менее 100 человек, а всего в крестовый поход собрались несколько тысяч мальчиков и девочек из Франции и Германии. Дорога была полна тягот и опасностей. Уже в первый день самые маленькие и самые слабые стали падать от усталости. Многих наших товарищей нам пришлось похоронить. Мы оплакивали их и оставляли на могилах маленькие деревянные кресты. До нас дошла вещь, что другой отряд, тоже человек 100, забрел в края, где свирепствовала черная смерть. Не уцелел никто. Одна маленькая девочка из моего воинства от изнеможения повредила с рассудком и бросилась вниз со скалы. Странная вещь. Перед смертью каждый из детей неизменно видел перед собою землю обетованную, причем не нынешнюю, пришедшую в упадок и запустение, а библейскую, где пышно цвели лилии, а долины были полны молока и меда. Откуда я это знаю? Перед кончиной умирающие описывали нам свои видения. Если не было сил говорить, мы догадывались сами по лучистому свету, которым наполнялись их взоры.